за добрым десятком мониторов и сообщали друг другу непонятные для Билла наборы цифр. Это напоминало сцену из научно-фантастического фильма. Билл здесь чувствовал себя дураком. Он все еще не мог понять, что же произошло. Знал только, что с Томми случилось несчастье, и Адриана его спасла. Но какой ценой? Выживет ли сама? В данный момент это казалось маловероятным. Женщина, которую он едва знал, но которую успел полюбить, лежала на операционном столе. Все это напоминало дурной сон или одну из серий его мыльной оперы. «Как она?» — спрашивал Билл несколько раз, но медики были слишком заняты, чтобы отвечать. Билл видел, что они накладывали ей шов на рану на руке. Делали переливание крови, ЭКГ, но Адриана не приходила в сознание, и ее кожа сохраняла землисто-серый оттенок. Билл не мог к ней подойти. Слишком плотным кольцом обступили ее врачи и медсестры, люди, которым многое надо было сделать для ее спасения. Наконец, когда Биллу от созерцания всего этого начинало становиться не по себе, один из врачей отвел его в сторонку и спросил, не желает ли он на пару минут выйти и поговорить. Врач заметил, какой у Билла потерянный вид, и предложил: «Присядьте, пожалуйста». Билл с благодарностью опустился в кресло, думая о сражении за жизнь, которое шло в операционной, и в котором чаша весов склонялась, похоже, не в пользу Адрианы. «Как она?» — спросил он в очередной раз и теперь, наконец, получил ответ. «Как вы, наверное, знаете, ваша жена чуть не утонула. Она набрала в легкие много воды и потеряла большое количество крови из раны на руке. Была повреждена артерия, и только одно это могло иметь трагические последствия. Под водой, очевидно, было что-то очень острое. Кроме того, она, видимо, сильно ударилась головой. Мы боялись перелома черепа, но, к счастью, обошлось. Предположительно, у нее сотрясение мозга. Конечно, все осложняется еще и ее положением». «Каким положением?» — испуганно переспросил Билл. Состояние здоровья Адрианы было для него полнейшей тайной. Из ее всевозможных недугов ему в голову приходил только диабет, но сейчас не это было главное. «Она выкарабкается?» «Пока трудно сказать, но шансы есть», — серьезно ответил врач. «В результате полученных травм она может потерять ребенка». Билл остолбенел от его слов. «Ребенка?» Он чувствовал полную растерянность. «Ну, конечно», — подтвердил доктор, подумав, что муж потерпевший просто не оправился от шока и поэтому ничего не помнит. «Она ведь где-то на пятом месяце. Я... Да, разумеется. Я просто так расстроен. Я...» «Какая чушь!» — думал Билл. «Почему я делаю вид, что она моя жена? И почему на самом деле ощущаю себя ее мужем и отцом ее ребенка? Почему она мне ничего не сказала?» Билл не мог прийти в себя от этого второго потрясения. Доктор попросил его пока не заходить в реанимационное отделение и пообещал сообщить, как только будут какие-то изменения. Билл долго сидел в холле, пытаясь осознать происшедшее и услышанное, но все никак не мог собраться с мыслями. Лишь постепенно маленькие фрагментики головоломки стали вставать на свои места. Ее удивительный аппетит, некоторое увеличение объемов. Но оставалось непонятным, почему Стивен бросил свою жену в таком состоянии. «Наверное, он порядочный негодяй», — решил Билл. Однако она все еще надеется на его возвращение. и поэтому носит обручальное кольцо».